Пусть не посетуют на меня за то, что я почти ничего не говорю о тех грозных событиях, которые потрясли тогда весь мир. Я хочу описать всего лишь один эпизод в цепи многих событий того времени, описать так, как он сохранился в моей памяти. Проводив Янковскую, после того, как она призналась мне в убийстве Блейка, я долго раздумывал о причинах, побудивших ее убить своего любовника. Почему она его застрелила? Десятки раз я задавал себе этот вопрос, каждый раз отвечая на него по-другому. Ревность. Ревность такой женщины, как Янковская, была бы, несомненно, жестоким и опасным чувством. Но я не допускал мысли, что кто-нибудь способен возбудить ее ревность. Для этого она была слишком холодна и расчетлива. Возмездие? Кому и за что? Янковская была слишком беспринципна, чтобы карать за измену каким-либо принципом, и достаточно цинична, чтобы не изображать Немезиду. Расчет? Но какой был расчет убивать Блейка, если даже пришлось прибегнуть к моей помощи, чтобы создать иллюзию того, что он жив? Я создавал гипотезу за гипотезой и столь же решительно их отвергал. Наступило утро. Еще одно невыносимое для меня утро. Вынужденное безделье. Тягостное ожидание. Надо представить себе человека в моем положении, чтобы понять, как сложно оно было. Я очутился в тылу врага. Придя в себя после болезни, вызванной опасным и тяжелым ранением, я вынужден был играть роль английского разведчика, навязанную мне особой, которая одновременно являлась и моей убийцей, и спасителем. Эта особа выдавала меня за убитого ее резидента английской разведки, и немцы поэтому оставляли меня в покое. Мне же приходилось играть эту роль потому, что немцы незамедлительно меня уничтожили бы, узная, не кем я являюсь на самом деле. Однако главное заключалось не в сохранении жизни, а в том, чтобы принять участие в происходящей борьбе и принести наибольшую пользу Родине. С одной стороны, я очутился в очень выгодном положении, находясь среди врагов и принимаемый ими не за того, кем я был в действительности. С другой стороны, я был один, а в одиночестве бороться, как известно, неизмеримо труднее. Что же делать в этих условиях? Целесообразнее всего связаться с нашей разведкой, но это просто невозможно. Хорошо бы связаться с коммунистическим подпольем. В Риге наверняка действовали незримые народные силы, но они тоже для меня недоступны. Проще всего попытаться перебежать к своим, перейти линию фронта. Но и для этого требовались величайшая предусмотрительность и осторожность. Можно не сомневаться, что хотя меня и оставляют в покое, но из виду, конечно, не теряют. В поисках возможности установить какие-либо связи и определить свое место в происходящей борьбе, я пошел даже на безрассудный шаг и отправился на свою старую квартиру. Цеплис не мог не быть связан с антифашистским подпольем. Такие люди никогда не уклонялись от выполнения своего долга. Безрассудным мое намерение было потому, что я мог привлечь внимание к нам обоим. Но желание найти в оккупированной Риге хоть одного верного человека было столь велико, что я пошел на риск. Опыта в конспирации у меня никакого не было. Как обманывают бдительность сыщиков, я знал только по книгам о революционном подполье. Руководствуясь ими, я долго кружил по улицам, наблюдал за прохожими и, внезапно сворачивая в переулки, напряженно ждал появления каких-либо любопытствующих личностей. Лишь после такой подготовки я нырнул в ворота дома, в котором еще недавно обитал. Во дворе остановился, помедлил. Никто вслед за мной не появился. Через черный ход прошел на парадную лестницу и опять подождал. Все было спокойно. Тогда я поднялся на самый верх. Тишина. Спустился ниже. Остановился перед своей бывшей квартирой и, не рискуя воспользоваться собственным ключом, с замиранием сердца позвонил. При гитлеровцах здесь вполне можно было нарваться на засаду. Мне открыла дверь незнакомая, прилично одетая женщина с тонкими поджатыми губами. «Простите», — сказал я, — «тут, кажется, жили цеплисы». «Цеплисы?» — переспросила она и покачала головой. «Не знаю. Не знаю никаких цеплисов», — холодно повторила она, подозрительно посмотрев на меня, и вдруг чуточку смягчилась. «Впрочем, я живу здесь недавно. Если это жильцы, которые жили тут до прихода немцев, то вам лучше всего осведомиться о них в полиции. И решительно посоветовала она и чуть помедлив добавила. Их, кажется, забрали в полицию. Мне показалось, что она меньше всего хочет вступать со мной в разговор, потому что еще раз покачала головой и торопливо захлопнула передо мной дверь. Однако, по существу, она сказала все, что требовалось узнать. Я оглянулся. На лестнице не было никого. И тем же путем вернулся на улицу. Рухнула единственная надежда. Впрочем, этого следовало ожидать. Трудно было предположить, что оккупанты оставят Цеплеса в покое, тем более, что агенты гестапо, засланные в Прибалтику еще задолго до войны, приходу гитлеровских войск, несомненно, составили проскрипционные списки всех местных жителей, подлежавших обезвреживанию и уничтожению. Мой скромный, молчаливый Мартин Карлович Цеплес. Можно было только догадываться, что с ним случилось. Во всяком случае, надежда на помощь с его стороны рухнула. Оставалась только одна возможность – стать, так сказать, мстителем-одиночкой. Мстить оккупантам сколько возможно и подороже продать свою жизнь. Вполне вероятно, что я вступил бы на этот путь, если бы... Я понимал, что действовать в одиночку следовало только в крайнем случае, лишь окончательно убедившись, что отрезаны все остальные пути. Поэтому некоторое время следовало выжидать, пытаться использовать для установления связи каждый случай, а до тех пор получше ориентироваться в окружающей обстановке, узнать как можно больше секретов и, в частности, попытаться использовать Янковскую в целях, которые отнюдь не совпадали с целями самой Янковской. Наступило еще одно мое обычное и одновременно странное утро.